Глава 31. Маруся. Вячеслав с Сергеем так и не появились больше в офисе. Я проверила еще раз рабочую почту, писем от заказчиков больше не было. Значит, машины прошли таможню и сейчас уже подъезжают к пункту своего назначения. Ура! Я справилась. Вообще-то, сегодня был мой первый самостоятельный рабочий день, абсолютно самостоятельный. От заявки на машину из пункта А в пункт Б и, желательно, уже завтра обратно с возвращением в тот же самый пункт А. Я даже нашла товар на обратную дорогу для этой машины. Водителю, конечно, все равно, пустым ему домой на праздники ехать или с товаром, пустым ему даже проще. Водителю, но не нам и не владельцам фирмы, где этот водитель работает. Грузовики не могут простаивать. То, сколько они стоят, и те кредиты, которые выплачивают их владельцы за каждый автомобиль этого класса, не дают им такого права. Вот и я не дала. Из раздумий меня вывел голос Тамары Григорьевны, ругающейся на кого-то себе под нос. «Тамара Григорьевна, вам помочь?» «Хотела бы я согласиться, но только ничем, к сожалению, ты тут не поможешь. Итальянцы, сама понимаешь». «Как там было в старой советской комедии? Торопиться не надо!» — произнесла Тамара Григорьевна голосом товарища Саахова из «Кавказской пленницы» с характерными интонациями. «Вот итальянцы и не торопятся. У них на все есть очень хорошая фраза. Знаешь, какая?» «Нет», — я уже начала улыбаться, предвкушая. «И ваббе». Дословно переводится как «да и ладно». Но можно понимать как угодно. Обычно имеется в виду что-то типа «ну что ж поделать». Да, на итальянцев это очень похоже. Впрочем, как и на испанцев. Тамара Григорьевна рассмеялась и даже чуть расслабилась. Мне нравилась эта женщина. Чем-то она напоминала мне мою маму, такая же строгая и требовательная. Я набрала сообщение Славе узнать, стоит ли мне его ждать в офисе или я успею заехать в общежитие. Нужно было забрать кое-какие конспекты, что Иришка не положила, собирая меня. Да и просто хотелось поболтать с подругой. И не о нас со Славой, нет. Нас я точно не готова обсуждать. У нас все хорошо, надеюсь, что так и останется. Да, не все гладко и просто, но мы с этим справимся, я уверена. А вот у подруги был очередной крах личных отношений. Хотелось выслушать страдалицу и поддержать. Хорошая же, добрая, а с парнями не везет. И где она только находит-то их таких? Сообщение Славе улетело, но он его не принял. Я видела это по характерным галочкам внизу сообщения. Тамара Григорьевна помогла мне застегнуть куртку, мы попрощались, и я шагнула к лифту. Стоя у лифта, я получила сообщение от Иришки. «Привет, подруга, надеюсь, тебе уже лучше? Марусь, может, заедешь в общагу? Надо бы поболтать!» Умеет подруга вовремя в гости пригласить. Хотя какие такие гости? Прожила неделю в частном доме, и уже родное общежитие стало не очень-то и родным? Набрала Иришку с желанием обрадовать, что приеду, но телефон подруги был выключен. Странно. Только что сама же мне написала и сразу же телефон выключила. Что за ерунда? Все равно написала Иришке ответ, а уж потом набрала второе сообщение Вячеславу, но мое сообщение почему-то опять не дошло до него, как, кстати, и то первое. Очень странно, хотя, может, в том районе связи нет? Вышла из здания офиса и направилась к автобусной остановке. По закону подлости мой автобус только что ушел. Теперь мне предстояло либо ждать на морозе почти 30 минут следующий, либо ловить частника. Интересно, сколько сейчас стоит доехать до общежития? Попрыгав 10 минут на морозе, поняла, что готова отдать любые деньги, лишь бы уже уехать. И тут на остановке остановилась машина, за рулем которой сидел Толик. Вот только его мне еще сегодня не хватало. Толик всю эту неделю писал сообщения с извинениями и даже порывался пригласить на свидание. Мои слова о том, что у меня все хорошо и что он может больше не беспокоиться, парень будто не слышал. Это начинало изрядно злить. Я ему про Фому, он мне про Ерему, честное слово. Что ж, видно, сама судьба все за меня решила. Отлично, сейчас я сама Толику все и скажу. Еще раз. «Марусь, запрыгивай быстрее, пока автобус меня не бортанул». Толик через сиденье дотянулся до дверцы со стороны пассажира и призывно распахнул ее. Запрыгнула это, конечно, громко сказано, но залезла я довольно шустро. Автомобиль у Анатолия был легковым, какой конкретно марки я рассмотреть не успела. Толик сейчас нарушил ПДД, затормозив на автобусной остановке. Нарушил, чтобы подобрать меня. Не хватало еще разбирательств с ГАИ. Судя по кожаным сиденьям и приборной панели, автомобиль был не из дешевых. О том, что у Толика, оказывается, есть машина, я даже не знала. Может, он ее совсем недавно купил? Хотя мне-то что за дело, как давно он ее купил? А дела в денежном плане у парня определенно пошли на лад. Дорогая машина, одежда от известных производителей, новые стильные очки. Автомобиль не был таким же огромным, как у Славы, впрочем, у него-то огромный джип, точнее, высокий, из-за проблем с ногой, а не просто пижонство. У Толика же, насколько мне известно, проблем с ногами и нет. Зато, оказывается, есть машина, и не самая плохая, как я погляжу. Моя собственная явно дешевле и старше, причем существенно так дешевле и намного старше. «Давай я помогу пристегнуться». Толик протянул руку к моему ремню безопасности, который я попыталась вставить здоровой правой рукой в паз, находящийся слева. Получалось не очень хорошо, и пришлось принять помощь Толика. «Спасибо», — ответила машинально. «Не за что», — парень усмехнулся и удивил меня еще больше, протянув мне стаканчик с названием известной сети розничной продажи еды, закрытой пластиковой крышкой. «Держи, это горячий чай». «Замерзла же, наверное». Взяла и даже сделала два глотка с наслаждением. «Вкусно». «Пей весь, у меня еще в термосе есть», — парень кивнул на заднее сиденье. «Не знала, что у тебя есть машина. Сначала сказала, потом подумала и, конечно же, увидела его злую усмешку. Не ожидала, думала, что я, как последний лох, до сих пор пешком хожу и на автобусе езжу». «Толь, так пешком или на автобусе ты уже определись. И заметь, ты сам предложил меня подвезти. Сам же теперь обвиняешь меня в чем-то. Остановился, чтобы машиной своей похвастаться. Молодец, хвалю. Хорошая машина. Я такую позволить себе не могу. Да и не стремлюсь. А лохом, кстати, я тебя никогда не называла. Из нас двоих, скорее уж, я была лохом. Самым, что ни на есть настоящим. И знаешь, остановись здесь». Я, пожалуй, уже приехала. «Марусь, не глупи. На улице мороз, а ты с больным плечом. И прости, я не хотел тебя обидеть. Машину я совсем недавно купил, поэтому ты и не знала», — сказал Толик примирительно. «Скажи, куда тебя отвезти, я отвезу». Я выдохнула. Из чего в самом деле взъелась на парня? «Ладно, Толик, ты тоже меня извини. Что-то я завелась с полоборота». «Ерунда какая-то с телефоном. Полдня ни до кого не могу дозвониться». «Да, бывает». Толик кивнул и вклинился в поток автомобилей. «Так куда едем?» «В общагу к нам едем. Иришка хотела увидеться». Толик вел машину так, будто давно и постоянно ездит за рулем. Вел спокойно и уверенно. Совсем как Слава, это сравнение выскочило у меня само, заставив улыбнуться, ведь я совсем не знаю Толика с этой стороны его жизни. Осознание этого пришло внезапно, пока мы ехали в его комфортной машине. Да, мы с ним встречались, гуляли, много говорили, о чем угодно, но совершенно точно не о нем самом. И не то, чтобы я его не расспрашивала, расспрашивала. Но Толик всегда уходил от моих прямых вопросов о себе, отшучиваясь и отделываясь общими стандартными фразами. И тогда мне этого было достаточно. Выходит, что Толик никогда мне и не был нужен, раз не был интересен. Вот о Славе и его жизни я уже хочу знать все. В салоне было тепло и уютно, мурлыкало радио, обе руки Толика лежали на руле расслабленно, что тоже говорило в пользу того, что парень совсем не первый день за рулем. Сейчас за рулем своей совсем не дешевой машины Толик выглядел и вел себя совсем по-другому, более уверенно, по-мужски, что ли. Сейчас рядом со мной сидел не тот умный, но не смелый и нерешительный парень, с которым мы гуляли, а симпатичный, уверенный в себе молодой мужчина. Такой Толик определенно должен иметь успех у девушек, а он все от меня никак не может отстать. Что я? Единственная девушка в его жизни, что ли? Может, просто первая, поэтому его все никак не отпускает чувство ко мне. Он тоже, конечно, был моим первым мужчиной, но у меня наш с ним опыт вызвал только отрицательные эмоции и почти целый год вызывал, а Толик, похоже, наоборот, только сильнее привязался. Ох, Толик, Толик, как же мне еще извиниться-то перед тобой? Меня вдруг начало клонить в сон. С чего бы? Я встрепенулась, поерзав на сиденье. «Толик, ты давно за рулем?» «В 18 лет права получил». «А почему ты спрашиваешь?» — удивился парень и кинул на меня быстрый взгляд. «Да так просто», — я смутилась. «Ты хорошо водишь, спокойно, даже в сон клонит». И я неожиданно даже для самой себя зевнула. Парень как-то странно на меня посмотрел, но ничего не ответил, лишь кивнул. Припарковал машину он также плавно, без рывков и резких торможений. Успел выйти первым и помог выйти из машины мне. «Марусь, ты не стой на холоде, не жди меня, иди. Тем более, что ты же к себе в комнату пойдешь». То ли спросил, то ли просто констатировал факт. «К себе», — подтвердила машинально. «Спасибо, что подвез». «Не за что», — услышала в спину, обернулась и увидела, что Толик кивнул и открыл капот своей машины, держа в одной руке канистру с жидкостью для омывания стекол. Вахтера на месте не было, хотя, глянув на часы в их каморке, поняла причину, хоть тут ничего не меняется. У вахтеров пересменок, и они сейчас, закрывшись в своей каморке, спешно переодеваются. Одна, чтобы заступить на смену, вторая, чтобы побыстрее уйти домой. Вот тебе и строгие надсмотрщики. Я уже успела подняться на один пролет и даже подняться на пару ступенек следующего, когда услышала, что Толик вошел в холл и поздоровался с кем-то из вахтеров.